Глава 9. По всему крайнему периметру территории базы выставлен минимум один наблюдающий, причем хорошо вооруженный, объяснял Уж, рисуя на чистом листе бумаги маленьким погрызанным карандашом план базы чистого неба, который был при его присутствии. Большая часть компании, включая и Бенита, заинтересована урчащего на ухо Зелона и этим самым жутко раздражая механика, окружили стол и объясняющего сталкера. Корт, поняв, что троим сталкерам, один из которых находится не в лучшем физическом состоянии, никак не справится с полноценной группировкой, принял решение остаться и помочь новым знакомым в их деле. Спартанцы с энтузиазмом приняли решение своего лидера и поддержали, выдвигая в обсуждении плана захвата территории свои идеи и мысли. Помимо благородной помощи, Кордо держал еще и интерес. За время общения с Морфеем мужчина увидел в сталкере задаток сильного бойца, и ему хотелось заполучить того в свою группировку. Он собирался предложить Морфу вступить к ним сразу после окончания работы по Лебедеву, в случае, если все окончится благополучно. Несмотря даже на то, что Лебедев слетел с катушек, сталкеры будут защищать своего лидера, и даже если мы им клятвенно пообещаем, что несем только мирную цель помочь, нас не пропустят не то что к лидеру, вообще на территорию базы. По крайней мере всех. Гриша положил карандаш на стол и обвел вопросительным взглядом наблюдателей. «Ну что, господа, какие мысли?» «Да что их, спрашивать и умолять впустить нас?» — воскликнул Морфей, почесав затылок. «Со всех сторон одновременно ударим. Эффект неожиданности еще никого не подводил». «Тогда они примут оборонительную позицию, и у них будет преимущество перед нами», — возразил кореглазому сталкеру командир Спарты. «Уж верно думает, нужно проникнуть на саму базу и ударить оттуда изнутри». Корт посмотрел на Гришу. «Что там с экипировкой и боезапасом было?» «Ну, из вооружения были АКМы, обрезы и гадюки, но они у единиц. Группировка не успела восстановиться после тех событий с проходом в центр зоны», — ответил Уж. «Как вооружен сам Лебедев, я не знаю». «А что у нас, командир?» — подтянулся в разговор Седой, до сего момента молча слушая и переваривая в голове получаемую информацию. «Может, сгонять на базу, по-быстрому, пополнить запасы?» «Нет, отставить, Седой. Думаю, нашего имеющегося боезапаса должно хватить». Корт отошел от стола и направился на улицу к автомобилю, дабы проверить имеющиеся вещи. Следом за ним из помещения вышла Луна, то ли для того, чтобы помочь командиру, то ли просто хвостом, не желая оставаться в душном помещении. В комнате повисло напряженное молчание. Каждый думал, как вернее поступить и какая тактика была бы менее губительна, по крайней мере, для них самих. И казалось, что в этой тишине был слышен звук работы коллективного разума людей. Морфей прикурил сигарету, заставив мертвое лицо зомби немного поморщиться, и, глядя в дым, стал пытаться вспомнить, было ли в его практике такое, что приходилось нападать на полноценную базу группировки. Долго думать не пришлось. Подобное происходило однажды, когда он только прибыл на территорию ЧЗО и практически сразу в составе мобильной группы был отправлен к заброшенному АТП «Локомотив», где в те времена еще базировались бандиты. Несмотря на то, что численность противника превосходила, операция прошла успешно. Морф вспомнил, какую тактику тогда они применили, и это было еще одним маленьким плюсом к его предложению по внезапной атаке. Только он хотел озвучить свой плюс, как в комнату вошла ученая, что на протяжении практически всего разговора отсутствовала, уйдя на улицу под предлогом установления вновь обретенных собственных мыслей в голове. Роза положила на стол небольшую тряпичную сумку и достала из нее маленькую книжечку, облаченную в темно-синюю оболочку, напоминающую по виду паспорт. Из нее девушка извлекла карту и со шлепком положила ту на стол, лицевой стороной вверх, победоносно произнеся: «С этим, я думаю, они пропустят». Уш взял в руки карту, внимательно осмотрел ту и пораженно усмехнулся. «Ключ-карта Лебедева от лаборатории X7. А я-то не привык еще с кем вместе воевать идти собираемся». Девушка немного виновато улыбнулась, присев на свободный стул и став излагать свою идею. «Они не пропустят незнакомцев. Но если предъявить им карту, это будет говорить о том, что мы далеко не незнакомцы их лидеру, раз у нас имеется такая штучка». «А откуда она у нас, кстати, имеется?» – спросил у ученый Морфей, внимательно вертя в ладонях паспорт девушки и усмехаясь. «Василиса? Серьезно?» «А что не так с именем?» Роза непонимающе посмотрела на друга, слегка нахмурив брови и выпрямившись на стуле. Сталкер весело ответил вопросом на вопрос. «Василиса типа премудрая, или как?» На слова парня ученая закатила глаза и устало выдохнула. Подобные вопросы были часты для нее в обычной жизни, и поэтому та, не желая выслушивать их еще и в зоне, взяла другое имя, а именно то, под которым сейчас ее знали новые знакомые. «У тебя сейчас глаза в обратную сторону вывернутся», — весело проговорил механик Спарты и рассмеялся, заставив рассмеяться остальных присутствующих в комнате, включая и Розу, в чью сторону шутка и была направлена. Ученая же, укротив свой смех, пододвинула к себе лист с нарисованным планом и стала тот внимательно изучать. В этот момент с улицы вернулись Корт и Луна, и командир Спарты сходу спросил, обратив на себя внимание присутствующих. «Как дела?» «Есть идея тут», — Уж пододвинул вошедшему мужчине карту, и когда тот стал ее рассматривать, сталкер стал пояснять суть идеи. «С помощью карты проходим на базу и к Лебедеву соответственно, а там действуем по ситуации». Корт задумчиво почесал подбородок. «Я думаю, что будет немного подозрительно, если навестить лидера чистого неба, придет целая толпа непонятно к кому относящихся головорезов, вооруженных до зубов». «Именно поэтому...» Морфей с громким шлепком уложил на стол паспорт ученый и растянул губы в улыбке победителя. «Не стоит никуда проникать, а нужно просто внезапно атаковать со всех сторон». «Да что ж ты такой воинственный?» Корт недовольно поморщился на реплику сталкера и, подойдя к тому, стал объяснять, почему именно стоит бить изнутри, стараясь переговорить самого Морфея, который не оставался в долгу и твердо отстаивал свою точку зрения. «Спор с каждой секунды разгорался сильнее и, возможно, перешел бы в настоящий скандал или драку, если бы не вышедший из комнаты, где располагалась кухня, доктор не прекратил крики мужчин, перекричав их сам и потребовав успокоиться, тем самым удивив всех своих гостей. Сталкеры хоть и успокоились, но продолжали сверлить друг друга недовольными взглядами, и хозяин дома на болотах, раз уж уже вмешался, попытался разрешить конфликт. «Может, послать на базу кого-то, чтобы тот смог действовать изнутри, а остальные пусть атакуют снаружи, по команде того, что будет внутри?» Подобную идею ни одна из конфликтующих сторон ранее не рассматривала, и сейчас приняли ее с радостью, став определять, кто именно будет проникать на базу, а кто будет ее атаковать снаружи. Доктор же, удовлетворенный тем, что смог уладить разногласия между мужчинами, удалился назад на кухню. Дом болотного доктора опустел, когда солнце садилось за горизонт и пробивающимися через налетающие тучи лучами окрашивало территорию болот в огненный окрас. Все гости дома расположились на улице, возле машины, и проверяли свое оружие на готовность, когда Корт призвал компанию присесть возле разведенного костра. «Проговариваем еще раз», – начал командир Спарты и пальцем указал сначала на уверенно держащую в руках вал ученую, а затем на Морфея, задумчиво державшего в губах только что прикуренную сигарету. «Вы проходите на базу и идете к Лебедеву, беседуете с ним, пытаетесь выявить корень проблемы, оцениваете ситуацию. Если он пойдет вам навстречу, пытаетесь понять, как ему помочь. Иначе, если уважаемый лидер навстречу вам не пойдет и начнет проявлять агрессию, покидаете его покои и делаете 3 выстрела, тем самым давая нам сигнал к наступлению. Все понятно?» «Сигнал нужно другой выбрать», – задумчиво протянул кореглазый сталкер и выкинул в костер быстро выкуренную сигарету. «Что если выстрелит кто-нибудь из состава чистого неба, а мы в это время будем находиться у Лебедева?» «Не бойся, братец, вы не укроетесь от моего орлиного взора», – подмигнул Морфею Седой и поднялся на ноги, подняв к глазам бинокль и взглянув на сталкера. «Понял?» «Господа, давайте серьезнее. Не чай пить идем». Гриша посмотрел на экран своего ПДА и закинул на плечо рюкзак. «Идемте, пока совсем не стемнело». Вся компания послушно поднялась со своих мест и направилась за ужом, кроме Зелона. Парень продолжал стоять на месте, непонимающе наблюдая за своими товарищами. «Как это идем? Разве мы не поедем?» — недовольно спросил он и развел руками в стороны, чем вызвал негодование у своих товарищей. Ответить механику решил проводник. «Идти недалеко, да и на машине будет слишком шумно. Лучше пешком». Зелон только пожал плечами и смиренно двинулся следом за компанией, оставив свою лайбу во дворе дома на болотах. За годы пребывания в зоне Морфей открыл для себя много разных дорог для перемещения по территории, но про эту он не знал, хотя и та, со слов ужа, была одной из самых старых. Тропа была из тех, что встречаются в зоне редко, безлюдно и относительно не наполнена аномалиями, разве что на пути встретилось пару плотей, но и те были заняты какими-то своими делами. Казалось, какие дела могут быть у существ, на первый взгляд обделенных разумом? Но это только на первый взгляд. Ведь совершенно не соображая, по зоне нельзя пройти и километра. Как-то же мутанты различают аномалии и людей, которые намерены лишить их жизни. Поэтому утверждать, что мутанты – существа, совершенно ничего не соображающие, нельзя. А значит, и дела у них свои, помимо поедания заплутавших сталкеров, могут быть. Сам путь занял около часа. И когда среди высоких камышей издалека стала просматриваться одна из наблюдательных небольших башен базы чистого неба, компания остановилась, а после, по команде Корда, рассредоточилась вокруг лагеря. Оставшиеся на месте Морфей и Роза спустя несколько минут осторожно двинулись к тому месту, где, согласно плану ужа, находился один из входов на базу. Там сталкеров встретил боец группировки, воинственно направив в сторону Морфа и ученой темные глазницы обреза двустволки, но в противоречии воинственному виду довольно спокойно проговорил. «Стоять! Вы кто такие?» «Мы к вашему лидеру», — ответила на вопрос бойца по-своему ученая и сразу протянула тому ключ-карту. Неизвестный боец, включив на шлеме небольшой фонарь, внимательно осмотрел карту и опустил оружие, немного рассеянно посмотрев на девушку и тем самым слегка ослепив ту светом фонарика, из-за чего Розе пришлось ладонью прикрыть глаза. «Откуда у вас это?» — спросил тот, на что ученая ответила, отведя от лица ладонь. «Я дочь вашего лидера». «У Лебедева есть дочь?» — Мужчина удивленно приподнял брови и присмотрелся к ученой внимательнее, пытаясь найти внешние сходства между молодой гостьей и их предводителем. Найдя те, немного посторонился, кивнув в сторону Морфея. «А это кто?» «Это мой друг», — ответила Роза и забрала из рук бойца чистого неба карту. В свою очередь, мужчина, пожав плечами, посторонился, пропуская путников на территорию, которую ему довелось охранять. Когда те отошли, мужчина, словно опомнившись, окликнул пришедших сталкеров и, подойдя к тем, тихо проговорил: «Вы осторожнее. Командир в последнее время не особо дружелюбный». «Мы знаем». Морфей похлопал замешкавшегося бойца по плечу и исчез в небольшой деревянной постройке следом за Розой. В помещении было свободно и достаточно, по крайней мере для вечернего времени суток, темно. Единственным источником света здесь был маленький огонек, горящий в ржавом примусе, который наверняка был найден как раз здесь, когда группировка только пришла сюда. Комната, в которой оказались сталкеры, была, видимо, проходной, так как отсюда в дальние комнаты дома вело несколько проходов с открытыми дверями и лестница. Но одна дверь, возле которой неуверенно мялась ученая, была закрыта. Морфей подошел к девушке и встал рядом с ней, ощущая ту неуверенность, что сейчас медленно поглощала его подругу с каждой секундой все сильнее и сильнее. «В чем дело?» – тихо спросил сталкеру подруги, на что та тяжело выдохнула и крепче сжала в пальцах ключ-карту. «У меня дурное предчувствие», – ответила Роза и преподнесла к деревянной поверхности двери ладонь, сложенную в кулак, намереваясь постучать, но отчего-то не решаясь это сделать. Однако рассуждать о том, что стоит делать, а что нет, было поздно. И Морфей, отодвинув нерешительность подруги, громко постучал в дверь кулаком. «Кто?» – донесся из-за двери низкий голос лидера чистого неба. «Я велел не беспокоить меня». Ошарашенная активным поступком сталкера, ученая потеряла дар речи, продолжая стоять перед дверью с поднятой рукой. Морфей вновь пришел на помощь и, слегка подтолкнув девушку в плечо, вывел ту из ступора. «Пап, это я!» – слишком громко, как показалось самой Розе, произнесла она, и следом за дверью послышался громкий шорох и стук, а когда все стихло, из-за двери вновь прозвучал голос Лебедева. «Заходи!» Девушка осторожно приоткрыла дверь, и ее обдало прохладой гораздо больше, нежели в проходной комнате, словно кто-то забыл закрыть окно, и прохлада по-хозяйски захватила этот участок дома. Также в комнате лидера чистого неба не обнаружилось ни одного действующего осветительного прибора. Погрузив комнату во мрак, который нарушался лишь небольшим застекленным окошком, оставшимся единственным из остальных наглухо забитых досками. Среди этого мрака немного расплывчато просматривался силуэт сидящего на стуле в углу комнаты человека, то ли в плаще, то ли прикрытого чем-то наподобие пледа, движимого только тяжелым дыханием и более никак не подающего признаки жизни. Роза с опаской обернулась на сталкера и прошла в комнату, стараясь не нарушать сложившуюся тьму. А сам Морф прошмыгнул в комнату следом за ней, и присутствие в комнате еще одного человека не осталось незамеченным самим Лебедевым. «С тобой кто-то еще?» – низко пробасил мужчина и зашевелился, видимо, поворачивая голову. «Это Морфей, мой друг». Все еще неуверенно говорила ученая, безуспешно борясь с дурным предчувствием. Да и как тут бороться, когда даже окружающая обстановка тревожна и угнетает еще больше в смеси с кромешной тьмой, которую нарушать не хотелось только из-за того, что неизвестно, как поведет себя Лебедев, хотя его поведение уже сейчас назвать обычным язык не поворачивался. «Как твое здоровье?» «Отлично. Я в порядке», – Все тем же тоном отчеканил мужчина, повернув голову на место. «Как вас пропустили?» «У меня было это». Роза быстро направилась в сторону Лебедева, который словно вжался в спинку стула, когда девушка, приблизившись к нему, споткнулась и выронила из рук ключ-карту хозяина комнаты ему под ноги, тут же присев и суетливо принявшись искать ту в темноте на полу. «Черт!» «Подожди, я тебе подсвечу». Морфей практически мгновенно оказался около ученой и, чиркнув зажигалкой, на освещенном участке стал искать оброненную подругой карту. «Васютка!» – послышался голос Лебедева, ставший более мягким и этим самым привлекший к себе внимание Розы. Девушка приподняла голову, и Морфей заметил, как в глазах подруги появилось новое чувство, а именно страх. Тогда он сам взглянул на лидера чистого неба и застыл на месте в ступоре. Вместо обычного человека на стуле сидело существо, практически целиком потерявшее человеческий облик и больше напоминавшее вырезанную из цельного дерева с корой человеческую фигуру. В нем от человека остались лишь живые голубые глаза, удивленно взиравшие на замеревшую на полу ученую. «Папа!» – тихо произнесла та дрожащим голосом и, не решаясь шевельнуться, испуганно и изумленно рассматривала то, что сейчас она назвала своим отцом. Хотя внешне это существо только отдаленно напоминало самого Лебедева, прояснившийся на секунду взгляд подтвердил, что перед сталкерами находился именно лидер чистого неба. Но буквально через мгновение взгляд мужчины вновь опустил, и тот резким движением значительно подлинневшей руки ударил Морфея, отчего тот пролетел на улицу, выломав хрупкую деревянную стену. «Морф!» – вскрикнула девушка и побежала из комнаты мужчины в проходную, а затем на улицу, по пути снимая свое оружие с предохранителя и делая три выстрела в воздух, тем самым давая сигнал на атаку, который был уже не нужен. На улице Роза заметила, что помимо членов чистого неба, воинственно направлявших свое оружие на здание штаба, рядом с ними стояли и сталкеры, в компании которых они пришли сюда. «Как знал, что мирным путем проблему не решить», – проговорил Уж, делая выстрел в открывшуюся в стене дыру, раня монстра, которым стал лидер чистого неба.